Глава 4. Мы наш, мы новый мир построим. Эжен Патье. «Вижу наших», — наклонившись к самому уху батящего, сообщил десантник. Ну, точнее, проорал, поскольку ни о какой звукоизоляции в гремящей всеми сочленениями стальной коробки бронетранспортера и речи не шло. «Метров 100 еще, затем сбрасывай скорость. Только, Михалыч, умоляю, смотри, не заглохни». Ножками нам отсюда не утопать, уж больно серьезный шухер устроили. Не учи ученого, разведка. Досадливо буркнул поморщившийся особист. Приторможу немного, пущай залазит. А ты люк открой, не через борт же товарищем сигать. Договорились, ухмыльнулся Степанов, Протопов, придерживаясь за верхний обрез брони к Борисову. Ободряюще хлопнул боевого товарища по плечу. Ну чего, Вась, почти вырвались, а? Ты, главное, затылом приглядывай и, ежели что, сразу не стреляй. Нам сейчас лишний шум категорически не нужен. Желательно по-тихому уйти. Так точно, отчего-то по уставному отчеканил пилот, часто заморгав белесыми ресницами. Лёш, а чего дальше-то? В смысле? На миг опешил десантник. В каком еще смысле чего? К нашим двинем, понятное дело. Поскольку у фрицев к нам теперь такой счет, что даже живыми брать не станут. Сразу в расход пустят. Хотя могу и ошибаться, конечно. Когда понаедут ихние контрразведчики, да сложат 2 и 2 за наш с тобой, Василий, головы, могут ого-го какую награду назначить. «Какую?» – автоматически переспросил сержант, вызвав на лице Алексея улыбку. «Да хоть 1 000 000 ихних марок. Большие деньги, кстати». «Ты-то почем знаешь, большие или нет?» – насупился летун, уловив в словах друга иронию. «Ты уже мне, буржуин, нашелся». «Оттуда!» – фыркнул Леха. «Пояснять?» на пару секунд завис Борисов. «Понял. Все время забываю, кто ты таков на самом деле». Бронетранспортер меж тем плавно сбросил скорость, притормаживая. Батящев заметил высунувшегося из придорожных зарослей космодесантника, на несколько секунд отключившего маскировку бронекомплекта. Убедившись, что его видит, спецназовец будто бы растворился в ветвях кустарника. Все еще не привыкший к поражающим воображение возможностям гостей из будущего, особист лишь сдавленно ругнулся себе под нос. Разблокировав запорный механизм, Леха отвалил в сторону угловатой створки кормовой двери, дожидаясь, пока бойцы заберутся в гономаг. Запрыгнувший последним, старший лейтенант на несколько секунд замер в проеме, оглядываясь. Степанов догадался, что смотрел он сейчас не столько собственными глазами, сколько хитрыми следящими системами навороченного шлема. Ничего тревожного, видимо, не наблюдалось, и Владимир уселся на край лавки, позволив сержанту закрыть дверцы. БТР снова набрал скорость, спеша побыстрее убраться подальше от затянутой густым дымом деревни. Степанов опустился напротив космодесантника, потеснив крайнего из спецназовцев, и махнул рукой возле лица. Верно истолковав жест, тот кивнул, позволив половинкам забрала скрыться под закраинами защитного шлема. «Как прошло?» «Да нормально», – пожал бронированными плечами Локтев. «Что там могло не так-то пойти?» Кого сумели, тех пожгли. Много пожгли. Все данные у меня на планшете. Заходишь, там посмотришь. Информация со встроенных в шлем камер автоматически сохраняется в памяти. Так что все как ты и хотел. Заодно и историю окончательно изменили. Блин. Насчет истории, Володь, мы с тобой чуть позже поговорим. Как свободное время будет. Есть тут у меня одна идейка, хочу с тобой не спеша обсудить. Касаемо и твоего будущего, и моего, и вообще. Даже не идейка, а практически научная гипотеза. Ну или теория. Вечно их путаю. А пока вот такой вопрос назрел. Десантник не договорил. Бронемашина внезапно вильнула в сторону, резко тормозя. Не ожидавших от допотопной, с их точки зрения, колымаги, спецназовцев швырнуло друг на друга. Степанов приложился раненой ногой о край противоположной сидушки, сдавленно зашипев от боли. Борисов же и вовсе едва не упал, в самый последний момент, удержавшись за пулемет, с лязгом провернувшийся на вертлюге и задравший наподобие зенитного рычажный кожух ствола в небо. По ушам резанул яростный вопль батящего. «Да куда ж ты, лярва, под колеса лезешь, мать твою перемать? Ах ты ж!» Дальше шло уж совсем непечатно. «Михалыч, ты чего?» – приподнялся с места Леха. «Да девка какая-то прямо перед капотом из кустов выскочила». «Какая еще девка?» Десантник выглянул из раскорячившегося почти поперек дороги БТРа. Несколько секунд вглядывался, затем пробормотал. «Да ну, не может быть. Как она могла здесь оказаться?» И выдал короткую матерную тираду, не особо и уступавшую по эмоциональности особистской. Рванув дверной стопор, практически вывалился наружу. Обежав трахтящую, работающим на холостом ходу движком машину, с размаху плюхнулся на колени, уже уверенный, что не ошибся. Бедро снова дернуло острой болью, но десантник не обратил на это ни малейшего внимания. Рывком приподнял лежащую на земле девушку в такой знакомой ярко-желтой ветровке и майке со смешной надписью. «Я не гном, а геолог, хотя...» Некогда белый, а сейчас бурый от грязи. Привалил к себе и осторожно потряс. Спутанные русые волосы пахли пылью и гарью. Голова безвольно моталась из стороны в сторону. «Ирка, Ирочка, очнись! Как ты тут? Откуда? Да очнись же!» Веки девушки дрогнули, приподнимаясь. Левый глаз, под которым наливался средней интенсивности синяк, раскрылся не полностью, отчего казалось, будто она пытается подмигнуть. Несколько секунд практикантка глядела, не узнавая Степанову в лицо. Затем спекшиеся от крови губы шевельнулись в робкой улыбке. «Лёша, я тебя нашла. Не смотри на меня, я такая сейчас страшная». И Ира Савушкина снова потеряла сознание. Не теряя больше ни секунды, десантник рывком поднял кажущееся совсем легеньким тело и, заметно прихрамывая, понес к бронемашине, возле кормы которой его уже ждал Старлей. «Давай помогу». Осторожно приняв хрупкий груз, спецназовец без малейшего труда забрался внутрь, передав раненую одному из товарищей. Забравшись следом, Леха с лязгом закрыл дверцы. Бойцы снова потеснились, освобождая место на лавке, куда уложили девушку. Одному из космодесантников пришлось перебраться на командирское сиденье, что в бронекомплекте и с оружием оказалось отнюдь не самым простым делом. Сам Алексей кое-как утвердился на самом краешке сидушки. Батищев, не дожидаясь команды, тронул с места бронетранспортер, к счастью, не заглохший во время неожиданного маневра. Каменным изваянием застывший возле пулемета летун глядел на столь неожиданно появившегося нового члена экипажа, едва не отвесив челюсть. Лица же спецназовцев никаких особых эмоций не выражали, хотя во взглядах и читался с трудом скрываемый интерес. Леха мысленно усмехнулся. «Ну да, ну да». Он и сам, как бы помягче сформулировать, тоже несколько удивлен. Ну или не несколько. «Это то, что я думаю?» Негромко, поскольку гарнитура так и оставалась у десантника на голове, спросил Локтев. Голос спецназовца был мрачнее некуда, и Алексей его прекрасно понимал. Не успели одного попаданца найти и обратно вернуть, и вовсе не факт, что это вообще удастся, так уже и второй нарисовался. Точнее, нарисовалась. «Именно то, Вова», – не стал спорить Леха. «Она из моего времени. Более того, мы с ней рядом находились, когда меня сюда перенесло. Полагаешь, ее тоже затянуло?» «Понятия не имею», – буркнул лейтенант. И словно переняв у них с особистом эстафету, коротко выругался. «Угу, я тоже в шоке», – согласился Степанов, поудобнее устраивая раненую ногу. Бедро вновь кольнуло острой болью, и парень, не сдержавшись, поморщился. «Зараза!» «Нога?» – понятливо кивнул собеседник, доставая аптечку. Или отсоединяя ее от поверхности костюма. Как именно он это делает, Степанов так и не понял. А вроде едва коснулся нагрудного сегмента своего скафандра, а в руке уже появилась знакомая плоская коробочка с красным крестом на крыше. «Сейчас помогу. Сначала девчонки». Мотнул головой Леха. «Ирке нужнее». «Хорошо». К удивлению сержанта не стал спорить космодесантник. «Руку ей подержи». Степанов осторожно выполнил просьбу, придерживая покрытое грязными разводами предплечье, к которому спецназовец приложил медкит. Мигнув несколько раз, тревожно-алый индикатор загорелся желтым, а следом и ровным зеленым светом. Причем произошло все это куда быстрее, нежели в прошлый раз, когда автоматическая аптечка пользовала самого Алексея. «Все, собственно», — сообщил Владимир, убирая прибор. На бледной девичьей коже осталось небольшое розовое пятнышко с крохотными точечками, следами уколов в местах, куда аптечка вводила необходимые препараты. Взглянув на небольшой экранчик, Локтев пожал плечами. «Я не медик, конечно, но минимальную подготовку проходил. Насколько понимаю, с ней все в порядке, просто нервное и физическое истощение. Плюс несколько поверхностных гематом и ссадин, с которыми и АП уже справилась. Сейчас она просто спит». А взглянув на нахмурившегося собеседника, пояснил, не дожидаясь вопроса. «Индивидуальная автоаптечка. Стандартная модель. Одинаковая что для флотских, что для армейских. Ну и для нас тоже. Оголяйте леса, коллега. Лечиться будем». «Валяй!» – буркнул десантник, откидываясь на дермантиновую спинку. Бросил на Иру короткий взгляд. Девушка и на самом деле спала, не обращая ни малейшего внимания на шум и тряску. Напряженное лицо разгладилось, разбитые и покрытые кровяной коростой, сердце Лехи болезненно сжалось, губы приоткрылись в улыбке. Бедру уже привычно стало жарко. Вслед за несколькими быстрыми касаниями уколами по всему телу прошел приятный щекотливый озноб. Прокатилась теплая бодрящая волна. На сей раз красный индикатор вовсе не загорался, а на смену желтому сразу пришел зеленый. Да, хорошие все-таки у потомков лекарства. Главное, чтобы привыкание не вызывали, пойди знай, что именно ему вводят. Может, какую-нибудь будущанскую наркоту. Вон как в башке мгновенно прояснилось, да сил прибавилось. Те же немцы всю войну первитин жрали, только в путь. Хотя вряд ли, конечно. Почти за 2 века фармацевтика, или как там оно правильно называется, наверняка шагнула далеко вперед. Товарищам моим тоже бы подлечиться. Прикрыв глаза и наслаждаясь приятной легкостью во всем теле, сообщил Степанов. Для поднятия тонуса, так сказать. Ну и вообще, на всякий случай. Без проблем. Снова согласился старший лейтенант. «Только чуть позже. Как подъедем хоть куда-нибудь? Слушай, сержант, а ты чего там насчет своей гипотезы теории относительно будущего говорил? Поделишься?» «Обязательно», – кивнул десантник. «Только давай тоже чуток попозже. Хочу, чтобы и мои мужики тоже слышали. Подальше отъедем, там остановимся и поговорим. Согласен?» «Добро». Брейн-транспортер, тяжело переваливаясь на рытвинах, уже почти полчаса полз по неприметной грунтовке, уходящей куда-то вглубь лесного массива. Съезд с основной дороги заметил Батищев, предложив товарищам укрыться в лесу. Перейти дальше по шоссе, пусть и не магистральному, было опасно. Преследовать их, как и предполагал Лех, никто не стал, да и ушли они незамеченными. Вот только одиночный БТР, целенаправленно едущий на восток, имел все шансы вызвать подозрения у любого фашистского пилота. Обстреливать или бомбить он бы, разумеется, не стал, но вот сообщить на аэродром про странный броневик вполне мог. Что по понятным причинам никому не нужно. Правда, примерно с той же долей вероятности, пылящая в сторону линии фронта бронемашина могла летунов и вовсе не заинтересовать. Мало ли, кто куда едет. Техника немецкая? Немецкая. Не узнать характерный силуэт 251-го сбреющего полета невозможно. А что в одиночку, так всякое бывает. Разведка по своим делам катается, или делегат связи срочное донесение везет. Но рисковать не хотелось. Тем более встреча с любой наземной колонной, даже банальными тыловиками, практически неминуемо закончилась бы стрельбой. Фрицев, понятно, покрошили бы без особого труда, но вот о скрытном отходе пришлось бы окончательно позабыть. Пока им везло, дорога оставалась пустынной в обе стороны, хоть отпечатавшийся в пыли след однозначно указывал, что транспорт по ней ходит, но долго так продолжаться не могло. Поэтому укрыться в девственных белорусских лесах было наилучшим решением, поскольку гитлеровцы туда еще долгонько не станут соваться. Окруженцы, вон кто поодиночке, кто группами, аж до поздней осени к своим выбирались. Да и партизан сейчас, в последних числах июня, еще просто не существует, так что нечего немчуре в лесу делать. Грунтовка оказалась весьма труднопроходимой. Судя по всему, автомашины по ней вовсе не ездили, разве что гужевой транспорт, да и то когда-то давно. Ветви придорожных деревьев сплелись между собой, низко нависая над землей и скребя по бронированным бортам. А кое-где между оплывшими колеями, некогда пробитыми колесами крестьянских телег, и вовсе вымахали молодые деревца и кустарник, который бампер БТРа подминал с едва различимым в гуле мотора хрустом. После того, как очередной сук развернул пулемет, чуть не заехавший прикладом Василию в лицо, хоть скорость машины и была чисто символической, километров 20 в час, Борисову даже пришлось снять МГ «Свертлюга», укрывшись за броней. Спецназовцы же, наоборот, с искренним интересом выглядывали наружу, рассматривая легендарную прародину человечества, где никто из них не бывал. Ни малейшего неудобства для скафандров густая растительность не представляла. От особенно толстого сука можно увернуться, благо микропроцессор тактического шлема вовремя засечет опасность и подаст соответствующий сигнал. А мелкие ветви и пышные еловые лапы никакой опасности для многослойной брони, покрытой маскирующим наномолекулярным напылением, не несут. Зато какой фурор произведут среди боевых товарищей сделанные голокамерами записи, когда группа вернется в свое время. Ведь как ни крути, они первые, кто попал в далекое прошлое. И видел его это самое прошлое собственными глазами. Причем прошлое не какой-нибудь там колонизированной или терраформированной планеты, а самой Земли. О том, что пятерым бойцам отдела спецопераций ВКФ вполне возможно и вовсе не удастся вернуться в свое время, никто из них не думал. Или, что скорее, старались не думать. «Все, товарищи, приехали», — сообщил, остановив машину, Иван Михайлович. Степанов высунулся наружу, осматриваясь. «Похоже, особист прав. Поперек дороги лежала здоровенная сосна, то ли поваленная бурей, то ли, что скорее, просто упавшая от старости. Спихнуть или оттащить ее в сторону никакой возможности не имелось. Тут и танк бы, пожалуй, не справился. Хотя, при чем тут какой-то архаичный танк? У них полный отсек терминаторов с железными человеками в одном флаконе. Аж целых 5 штук в наличии. Мигом плазмой распилят, ну или там гранатами на молекулы разнесут. Хотя сперва, пожалуй, стоит разведать, что впереди. Глядишь, и не придется ничего пилить да разносить». Выслушав десантника, Локтев отдал приказ, и двое спецназовцев двинулись вперед. Выяснять, имеет ли смысл расчищать дорогу. Вернулись бойцы гораздо быстрее, чем ожидалось, доложив, что путей дальше для бронетранспортера просто нет. Метрах в 200 дорогу пересекал ручей. Не слишком полноводный, но с достаточно глубоким и топким руслом, над которым некогда был перекинут бревенчатый мост, даже в лучшие свои годы не выдержавший бы 9-тонную машину. Нынче же настил то ли сгнил и провалился, то ли был снесен весенним паводком. Сути это не меняло. Двигаться вперед на колесах с прочими гусеницами стало абсолютно невозможно. «Как думаешь поступить?» — осведомился Старлей, уже привыкший к мысли, что в реальности этого времени Степанов всяко разбирается лучше. Стоящий рядом особист промолчал, видимо, придерживаясь аналогичного мнения. «А что тут думать? Тут прыгать нужно». Фразой из бородатого анекдота про прапорщика, обезьяну и подвешенный под потолком банан ответил десантник, пожимая плечами. И, видя, что его не понял не только спецназовец, но и батищев с летуном, со вздохом пояснил. «Это анекдот такой, потом расскажу. А насчет моих мыслей?» «Так понятно что. Дальше топаем ножками. Едем пешкарусом, так сказать. Но сначала предлагаю перекусить, поскольку привала в первое время не планируется. Володя, у вас сухпаи какие-нибудь имеются? Я, если честно, уже и не припомню, когда хоть что-то жевал. Да и мужики тоже». «А ежели немцы следом идут?» — усомнился нахмурившийся особист. «Не думаю, Михалыч», – покачал головой Алексей. «Развилку, где с шоссе съехали, мы грамотно замаскировали. Да и от деревни километров на 6-7 удалились. Может, даже и побольше». 7,5, – автоматически поправил Локтев. «Вов, у тебя что, шагометр в кармане?» – заржал Леха, тут же махнув рукой в ответ на непонимающие взгляды всех без исключения товарищей. «Да шучу я, шучу. Кстати, не знал, что ваши чипы еще и пройденное расстояние способны замерять». «Они на многое способны», – пожал плечами спецназовец. «А рационы питания у нас есть, не переживай. Если экономить, на трое суток на всех растянем. Это хорошо. Короче, предлагаю так. Полчаса на прием пищи и прочее пописать. И уходим. Пока будем перекусывать, я как раз свои мысли вкратце и озвучу. А БТР, Михалыч, ты прямо сейчас поглубже в лес загони, пока мотор работает. Мы его перед уходом еще и ветками закидаем. Вась, а ты пулемет пока сними и боеприпасы прихвати. Что значит, как патроны потащишь? Прояви боевую смекалку. Пошарь в броневике, может, у фрицев какой ранец отыщется или сумка кухарская. Не бросать же его. Помнишь, как нас такая машинка в прошлый раз выручила? Короче, не трепи мне нервы. Сам разберешься. Володь, за полчаса девушка себе придет? Или на себе потащим? Скорее всего, придет. Если нет, введем стимулятор. Это абсолютно безвредно. Тоже хорошо. Ну так что, все согласны? Товарищи пожали плечами. Согласны, мол. Вот и здорово, поскольку молчание, как гласит народная мудрость, знак согласия. Иновременные спецназовские ИРП Степанова откровенно удивили. С одной стороны, рационы питания практически ничем не напоминали привычные по срочке сухие пайки. По крайней мере, по объему и внешнему виду. Но с другой он, откровенно говоря, ожидал чего-то другого, более совершенного и высокотехнологичного, что ли. Примерно как их оружие или навороченные бронекостюмы. Не крохотных таблеток, превращающихся в здоровенную зажаренную курицу, как в том старом фантастическом фильме, конечно, но и не расфасованных в отдельные герметичные пакетики брикетов размером чуть больше обычного шоколадного батончика из супермаркета. Правда, достаточно вкусных, да еще и саморазогревающихся, для чего брикет перед скрытием оболочки следовало просто сильно сжать в ладони, выждав секунд 30, после чего уже есть. Помимо этого, в рацион входили какие-то сублимированные сладости и пакетик с напитком, который полагалось растворить в воде. Одноразовый стаканчик входил в комплект. Ну, как стаканчик? Просто небольшой пластиковый диск, который, если потянуть за края вверх, вытягивался в емкость объемом граммов 300. Полноценная кружка. Напиток тоже оказался саморазогревающимся. Высыпанный в набранную прямо из ручья воду, бурый порошок зловеще зашипел, укрывшись шапкой коричневой пены, и превратился во вполне ароматный кофе с температурой никак не меньше 70 градусов. Даже ладонь слегка обожгло. Взглянув на десантника с сомнением на лице, нюхавшего вскрытую пластиковую упаковку, Локтев лишь пожал плечами. «Просто откусывай и жуй. По калорийности это полностью соответствует полноценному второму блюду. Видишь, там написано. Рисовая каша с мясом и специями. Сначала покажется, что мало, но потом поймешь, что вполне сыт. Просто твой разум оценивает пищу с точки зрения привычного объема, необходимого для насыщения. Но в целом организм получит достаточное количество энергии, витаминов, микроэлементов и вкусовых веществ. Ну, в смысле специй. Короче, не сомневайся и просто ешь. Сейчас сам поймешь». «Да я и не сомневаюсь», – хмыкнул Алексей, в два счета расправившись с рисово-мясным батончиком. Действительно вкусно. Вот только он и разум, зараза такая, и на самом деле всеми силами вопил о том, что не наелся. Вот если бы еще один захомячить. Но примерно минут через 5, потягивая подостывший кофе, в меру крепкий и сладкий, Леха неожиданно понял, что и на самом деле ощущает себя сытым. Попав в желудок, будущанский батончик очень на то похоже разбух до объема среднестатистической тарелки, той самой каши с мясом. Настолько, что десантнику даже захотелось сыто рыгнуть. Разумеется, подобная слабость была немедленно подавлена могучим усилием воли. Еще чего не хватало. Одновременно и перед предками, и перед потомками позориться. Угу, вот прям сейчас, не дождетесь. Десант он или просто погулять вышел? Леша. Отвлек его от самых актуальных мыслей голос старшего лейтенанта. Поговорим? «Давай», – согласился Степанов, делая небольшой глоток. «Короче, времени у нас отнюдь не вагон и даже не особенно большая тележка. Так что постараюсь кратенько. Только сначала вопрос. Вова, вам перед отправкой сюда хоть что-то объясняли? Насчет будущего, механизмов возможных изменений истории и всего такого прочего?» Прежде чем ответить, Локтев несколько секунд молчал, затем нехотя ответил. Вообще-то мы все подписку о неразглашении давали. Товарищ старший лейтенант, шумно выдохнул десантник. Я сейчас в 7 с лишним десятках лет от моего родного времени. А ты так и вовсе почти на 2 столетия провалился. Какой там у вас сейчас год? 2190-й? 99-й. Вот именно. Какие нафиг подписки? Особенно после того, что мы тут совместными усилиями натворили. Нет, если не хочешь, можешь не отвечать, настаивать не стану. Поскольку и сам человек в прошлом военный, все понимаю. Только знаешь, как-то это все выглядит совершенно по-идиотски. Или не согласен? Командир, да ответь ты ему. Подал голос один из спецназовцев. Какие уж тут секреты. Тем более и не о чем нам рассказывать. Сами практически ничего не знаем. Досадливо скривившись, боец мял в руке пустой стаканчик, бросил его в небольшую кучу использованных оберток РП. Максимально необходимый уровень информации, мать его. Ладно, принял решение Старлей. Слушай, никаких подробностей до нас не доводили, поскольку все жутко засекречено. Еще несколько дней назад никто из нас вообще не знал, что перемещение во времени возможно. Боевой задачей было обнаружить и эвакуировать тебя в 21 век, после чего уничтожить маяк. При невозможности твоей эвакуации, Владимир все же замялся, вильнув взглядом, тебя следовало ликвидировать или убедиться в твоей гибели, после чего опять же уничтожить маяк. Офигеть, почти весело сообщил десантник. Целых 5 терминаторов по мою душу прислали. Я реально крут. Сарочка нервно курит в сторонке. Кто? Да неважно. Что еще за маяк такой? Это та впаянная в скалу хрень, которая меня, ну, в смысле нас с Иркой, в прошлое закинула, что ли? Да. Коротко ответил Локтев, определенно не собирающийся вдаваться ни в какие подробности. Ладно, потом расскажешь. Пробормотал Алексей, перед мысленным взором которого вновь стала плавно закругляющаяся идеально гладкая металлическая поверхность с полустершейся от времени надписью. ПП «Маяк», дальнее наведение, регистр номер СВ-434-902, собственность военно-космического флота Земной Федерации, не вскрыв, опасно для жизни, при обнаружении сообщить ближайший патруль КФ. Моргнув, отгоняя накатившие воспоминания, десантник длинно сплюнул под ноги. «Раскидались тут своими гаджетами, а нам с Иркой отвечай. Бардак у вас там в будущем, граждане потомки, как есть бардак. Верно говорю, Михалыч?» «Чем?» – нахмурился Старлей. «В смысле, чем раскидались?» Батищев же вполне ожидаемо промолчал, поскольку заданный вопрос никакого ответа и не предполагал, будучи чисто риторическим. «Тоже неважно», – отрезал Лёха. «Хорошо, давай про будущее. Коль ваше командование не сочло нужным просветить, значит, это сделаю я. Короче, писатели-фантасты из моего времени полагают, что существует всего 2 варианта развития событий. Первый – когда временной поток, один-единственный и любое серьезное вмешательство в прошлое приводит к обязательным изменениям будущего. Единственного возможного будущего. Это важно. Второй. В результате внешнего вмешательства события основного потока вообще никак не меняются. Но происходит ответвление новой ветви, история которой дальше пойдет по некоему альтернативному пути. Проще говоря, возникнет новый мир, параллельный нашему. Мир, до момента разделения, повторяющий его до мельчайших подробностей. Степанов подобрал с земли пожелтевшую сосновую иголку, покрутив в пальцах. И там, и тут вот эта самая иголка существует. Но там она так и осталась в эту минуту лежать на земле. А здесь я ее поднял и за каким-то хреном кручу в пальцах. А сейчас взял и кинул вон туда. Иголка плавно спикировала под ближайший куст. «Здесь?» – нахмурился Локтев, уже догадавшийся, к чему клонит десантник. «Угу, именно что здесь. Поскольку я всерьез подозреваю, что в нашем случае имеет место именно второй вариант. Мы в новом мире, мужики, который, так уж выходит, сами только что и создали». Ретроспектива. Ирина Савушкина. 29 июня 1941 года. У командира батальона 28-го танкового полка 18-го панцердивижн с самого утра нещадно болела голова. Просто раскалывалась, шайсы. И не помогал даже принесенный фельдшером аспирин, уже второй порошок, выпитый за неполные 3 часа. Да и денек выдался тот еще, что уж тут говорить. Русские, вместо того, чтобы признать, наконец, что все их жалкие попытки организовать более-менее грамотный контрудар изначально обречены на провал и цивилизованно сдаться на милость победителя, словно с цепи сорвались. Встречные бои продолжались весь день с переменным, к сожалению, успехом. Их устаревшие, как принято было считать, легкие танки сегодня всерьез попили крови его батальона. Башенные 4,5-сантиметровые орудия с легкостью прошивали даже лобовую броню ПЗ-1 и 2, так что уверенно справиться с ними могли только панциры 3 и 4 серии. Разумеется, большую часть большевиков сожгли, но и цену за это пришлось заплатить, ну, не неприемлемую, конечно, но более чем серьезную. Остальные, как ни печально признавать, безнаказанно ушли. Отступили на последних каплях дефицитного, спасибо нашим безраздельно господствующим в небе асам, оставившим противника практически без тылов, горючего и огрызаясь последними же снарядами. Завтра большую часть их бронемашин наверняка найдут брошенными с сухими баками на обочине дорог, на радость трофейным командам. Но ему, майору Отто Нойману, от этого не легче. За потери-то ему отчитываться, не русским. «Разрешите, господин майор?» В палатку заглянул Гауптман Лемон, начальник ремонтной службы. Нойман разрешающе махнул рукой, отворачиваясь. Главного батальонного ремонтника он откровенно недолюбливал. Нет, с профессиональной точки зрения тот нареканий не вызывал. Отличный специалист, чего уж там. Если нужно, ночь спать не будет, но к утру все ремонтопригодные машины снова окажутся в строю. Да и знал он его давненько, еще с французской компании. Вот только Нойману категорически не нравилась поистине патологическая страсть Гауптмана к женскому полу. За каждой юбкой шляется. И ладно, был бы просто неисправимым бабником. Что в этом, скажем прямо, столь уж необычного? У него таких 3/4 батальона, особенно в этих диких краях, где можно особенно не стесняться. Кому не эти азиатские дикарки нужны? Одно слово «унтерменши» – никакого сравнения с истинно европейскими дамами. Но Лемон любил, ну, скажем так, жестокость. То ли до секса, то ли во время или после. В подробности майор не вдавался, только этого еще не хватало. Но пару раз ему уже приходилось закрывать глаза на истерзанные Гансом в порыве страсти трупы. Мало того, этот проклятый идиот еще и фотографировал результаты своих развлечений. О том, для чего он это делает, Нойман даже не задумался. Откровенно противно. Пока на подобное смотрели сквозь пальцы. Но всем глаза не закроешь, поди знай, как будет дальше. Не хватало только попасть в дурнопахнущую историю из-за придурка, которому, чтобы нормально перепихнуться, нужно обязательно истязать жертву. Не стоит у него без этого, что ли? Слушаю. Надеюсь, к утру все поврежденные машины вернутся в строй. «Я Вольхер, майор», – вытягиваясь, сверкнул улыбкой ремонтник. «Мы даже подобрали 4 тактических, целехеньких русских танка и пару грузовых автомобилей. Эти болваны бросили их, даже не попытавшись уничтожить. О том, что вражеским танкистам просто нечем было это сделать, поскольку в танках не оставалось ни одного снаряда и ни литра бензина, он предпочел молчать. И захватили пленного. Собственно, об этом я и хотел поговорить». «Про трофейные танки?» — удивленно приподнял бровь майор. «Что в них может быть такого необычного? Какая-то новая модель?» «Не про танки, господин майор», — непонятно чему ухмыляясь, ответил тот. «Про пленного. Точнее, пленную». «Выражайтесь яснее», — поморщился Нойман, ощутив, как боль снова запульсировала в висках. «Может, отправить ремонтника в освояси?» «Впрочем, нет. Нужно все же разобраться, что он имеет в виду». «Что еще за пленная? Снова ваши штучки с местными женщинами?» «Ганс, я уже говорил, мое терпение не бесконечно. Рано или поздно даже мне все это надоест. Даже мне, майор отчетливо выделил голосом. Так точно, выражаясь яснее. Когда мы осматривали брошенные танки, это примерно в километре отсюда, неподалеку в лесу была задержана молодая русская женщина. Она показалась мне странной. Весьма странной. И я взял на себя смелость доставить ее сюда. И вы даже ее не... Брезгливо хмыкнул Отто. Я удивлен. Господин майор, с легким вызовом ответил тот. Я отлично знаю, когда можно позволить себе немного расслабиться, а когда нет. И это оказался как раз второй случай. Сейчас вы сами все поймете. Разрешите? Командир батальона вяло махнул рукой, размышляя, стоит ли принять еще один болеутоляющий порошок, или же будет уже перебор. Пожалуй, не стоит. Лучше поскорее лечь и постараться выспаться. И принесло же этого сексуально озабоченного идиота на ночь глядя. Полог палатки колыхнулся, и Гаупман втолкнул внутрь обещанного пленного. Пленную. Несколько секунд Нойман с интересом разглядывал его. Девушка, лет 20-25, достаточно красивая. Средней длины темно-русые волосы, собранные на затылке в хвост. Правильные черты лица, на удивление чистая кожа. Пожалуй, даже слишком чистая для какой-нибудь местной пейзанки. Ухоженные, хоть и в грязных разводах кисти рук и особенно ногти с неплохим маникюром. А вот это уже интересно. Городская. Спаслась с какого-то разбомбленного эшелона? Возможно. И еще очень-очень напуганная. Страх, казалось, буквально плещется в глубоких карих глазах. А вот одежда абсолютно нетипичная для местных. Свободного покроя серо-зеленые брюки, порядком перепачканные на коленях, и шнурованные ботинки на толстой подошве, чем-то отдаленно похожие на обувь горных егерей или парашютистов. Штаны, впрочем, тоже не слишком-то схожи с обычной гражданской одеждой. Скорее, нечто предназначенное для спорта или туризма. Легкая куртка какого-то излишне яркого желтого цвета. Один рукав надорван, но еще держится. Под ней белая майка. Нет, скорее футболка с непонятной надписью на русском. Какой странный подбор и фасон одежды. Так местные уж точно не одеваются. Шайсы. Да, так вообще никто не одевается ни здесь, ни в Германии или, допустим, в той же Франции. Пожалуй, Ганс прав. Действительно, весьма любопытно, кто она такая и что здесь делает. Понимаете, что я имею в виду? Негромко спросил Гаупман. Возможно, следовало сразу отправить ее в контрразведку, но сначала я решил посоветоваться с вами. Хитрец, мрачно подумал Нойман, прекрасно заметивший в речи подчиненного крохотную паузу. И контрразведку вовремя приплел, и на свое особое отношение к непосредственному командиру намекнул. Посоветоваться он решил. Интриган хренов. Она определенно русская, по-немецки не говорит. Зато пыталась что-то сказать, если я правильно понял, на английском языке. Но могу ошибаться. Благодарю вас, господин капитан. Осторожно, чтобы не спровоцировать новый приступ головной боли, кивнул майор. Вы поступили абсолютно правильно. Я это обязательно учту. Отто тоже умел акцентировать нужные слова. Возвращайтесь к выполнению своих обязанностей. Да, и скажите караульному, чтобы прислали писаря, он неплохо знает русский. При ней не было оружия? Нет, только это. Ганс аккуратно выложил на поверхность походного стола складной перочинный нож, непривычного вида коробок спичек, смятый носовой платок и пудреницу со вполне знакомой Нойману надписью «Ланком» на треснувшей пластмассовой крышке. Французская. У найденной в глуши русской женщины. Еще более любопытно. Это все? Практически. Вот это, самое интересное, господин майор. Подозреваю, что это некий прибор. Гаупман аккуратно пристроил рядом с ножом непонятную плоскую коробочку размером с две пачки сигарет, но гораздо более тонкую. Верх которой занимала какая-то темная глянцевая поверхность, на первый взгляд вроде бы стеклянная. Никаких ассоциаций странная штуковина у комбата не вызвала, поскольку ни на что знакомая, похоже, решительно не была. Вообще ни на что. Прибор? Сомневаюсь, больно уж маленький. Ничего подобного просто не существует. Впрочем, хорошо, постараюсь разобраться. Идите и поторопитесь насчет писаря. Я не собираюсь тратить на это все свое время.